Глава вторая. Я ворочаюсь в широкой постели, таращусь в окно. Меня переполняет кипучая энергия, и я готова действовать прямо сейчас. У меня столько планов и так мало времени. Встаю, прохожусь по своей комнате, заглядываю в шкаф. Все мое убогое шматье уместилось на одной полке. Это раздражает. Я хочу такую же гардеробную, как у Милы, чтобы на плечиках висели бренды, и я копалась в них каждый день, подбирая наряд под настроение. На стуле висит еще влажное платье. Уродливое, убогое. Я бы ни за что не стала такое носить. Но оно настолько целомудренно и невинно выглядит, что лучше не придумаешь, и цвет подходящий. Если намочить, то все, что под ним, становится видно. Каждый изгиб. Надеюсь, Вадиму понравилось то, что я сегодня показала. Оценил? Конечно, оценил. Он же мужчина. Настоящий, хищный, любит глазами. Хоть и виду не подал, но я уверена, что мои малышки его зацепили. А Милка, дура, ничего не поняла, утешала. И это она еще насчет телефона не в курсе. Тупица. Смеюсь и тут же зажимаю себе рот рукой. Тс. Счастье любит тишину. Еще полчаса маюсь от бессонницы, а потом спускаюсь на кухню. У меня столько фантазий в голове, что в горле пересыхает. Чертовски хочу пить. Наливаю в стакан воды и практически залпом осушаю его. Потом заглядываю в холодильник. У нас дома обычно колбаса вареная, перетянутая веревкой, сырки, масло, пластиковые масленки, коробки с яйцами, неизменная кастрюля борща и мамашины заготовки. Здесь же все иначе. Сыр с голубой плесенью. Дорогая ветчина, какие-то баночки, деликатесы, о существовании которых я даже не подозревала, отборные фрукты и стопка натуральных йогуртов. Скреплю зубами, представляя, как мило это все уминает, бесит. Аж есть захотелось. Тихо вытаскиваю колбасу и сыр. Я не сторонник ночных зажоров, но кому-то сейчас будет очень вкусно. После перекуса возвращаюсь наверх. Тихо шагаю по темному коридору, но к себе не спешу заходить, потому что улавливаю какой-то звук из комнаты хозяев. Дыхание перехватывает, и сердце давится кровью. Горячо. Рискуя попасться, я крадусь вперед и тихонько толкаю дверь, приоткрывая крохотную щелку, заглядываю внутрь. На огромной кровати Мила с Вадимом. Мила снизу, а он между ее бедер. Она наглаживает его, цепляется, выгибаясь навстречу. Азотов ритмично двигается, вдавливая ее в матрас. Они так поглощены друг другом, что не замечают, что у них появился зритель. А я смотрю во все глаза. И даже если случится землетрясение, не уйду. Боюсь пропустить хотя бы миг. Движения сильного мужского тела завораживают. Кажется, я ничего прекраснее в жизни не видела. Жгучая волна пронзает насквозь, и я с трудом сдерживаю стон. Тихо прикрываю за собой дверь и сбегаю к себе. Глаза жгут злые слезы. Да дрожи, хочу оказаться на месте Милы, с ним, под ним. И окажусь. Падаю на кровать. Рука сама опускается ниже, и пальцы ныряют под резинку трусов. Закрываю глаза. В моих фантазиях это его пальцы, и это он ласкает меня, доводя до вершины блаженства. Утром я просыпаюсь первая по будильнику, тут же подрываюсь с кровати и выглядываю в коридор. Из-за неплотно прикрытой двери в тетину комнату раздаются сонные голоса. Успела. Хватаю полотенце, которое мне вчера выдала Мила, и бегу в ванную комнату. Главное, первой ее занять. Включаю воду, торопливо заскакиваю в душ, потом обматываюсь полотенцем. Оно коротенькое, сверху едва прикрывает грудь, а снизу попу. Если хоть немного наклониться, то окружающим будет видно самое сокровенное. То, что надо. Щиплю щеки, чтобы они были ярче, кусаю губы и тренирую перед зеркалом взгляд трепетной овцы. Выходит мастерски. Мое любимое амплуа. Ставлю самой себе 5 баллов и прилипаю ухом к двери. Мне нужно поймать момент, когда хозяева выползут из своей берлоги. Еще немного. Еще. Вот оно. Слышу, как их голоса становятся громче, перемещаясь из комнаты в коридор. Жду еще 3 секунды и распахиваю дверь. «Ой!» — испуганно прижимаю руку к груди. «Вы уже встали?» На меня смотрят 2 пары глаз. Гадкие теткины и те, ради которых все это представление задумано. «Ты чего так рано вскочила?» удивляется Мила. Старательно изображаю из себя невинность. Коленочки вместе, плечи сжаты, взгляд робкий, смущенная улыбка на губах. Не могу спать. Очень волнуюсь перед встречей с преподавателем. Вдруг я ему не понравлюсь. Ну как ты можешь не понравиться? Она снова пытается меня поддержать. Ты всем нравишься. Очень на это рассчитываю. Мимолетный взгляд на Вадима, чтобы убедиться, что он смотрит на меня. Что заметил, и ноги гладкие, и насколько короткое полотенце. Увы, у него в это время в руках мобильный телефон. И то, что на экране, почему-то ему интереснее, чем я. Беги к себе, а то замерзнешь. Твои мурашки видны на расстоянии. Дура. Мои мурашки вовсе не от холода, а от того, что рядом Вадим. На нем спортивные черные брюки и светлая футболка с принтом, обтягивающая шикарное тело. Вспоминаю, как ночью оно двигалось над Милой. Как я потом баловалась, представляя его рядом с собой, и к щекам тут же приливает жар. Крепче сжимая бедра и чувствую, как разрастается желание. Так волнительно. Ты права. Чтобы попасть к себе, мне нужно миновать эту сладкую парочку. Бегу на цыпочках. Простите. Протискиваюсь между ними, к Милке лицом, к Вадиму самым вкусным. Как бы ненароком задевая мужское бедро. Меня от такого невинного прикосновения простреливает от макушки до самых пяточек. Надеюсь, Зотова тоже зацепила. Не могло не зацепить. Убегаю к себе и, прикрыв дверь, снова прилипаю к ней ухом. У Милки трезвонит телефон, и она уходит вниз, а ее муж отправляется в ванную. Представляю, как он полностью обнаженный встает под душ на то самое место, где пару минут назад стояла я. С ума сойти. Картинка такая, что дыхание напрочь выбивает. Думаю, у меня есть немного времени, чтобы еще раз пошалить. Когда спускаюсь вниз, меня еще немного пошатывает, словно под хмелем. На лице глупая улыбка, щеки горят. «Зайка!» — кричит с кухни Мила. «Идем завтракать!» «Иду!» Сама не узнаю свой голос. Он пьяный. Сажусь за стол, и передо мной тут же появляется тарелка с омлетом, листьями салата и двумя ломтиками хрустящего бекона. Вот вроде у матери целая стая кур и яйца всегда свежие, но здесь все кажется вкуснее. Все какое-то особенное, изысканное. Спасибо. Ем, слушаю, как они обсуждают планы Нади, не помалкиваю. Неприлично вмешиваться в чужие разговоры, а я очень стараюсь быть приличной. Заодно черпаю информацию. Оказывается, Мила собралась менять машину. Это, видите ли, свое откатало. 2 года, пока тетка училась водить, пора покупать что-то другое. Кажется, она хочет белую бэху. Я склоняюсь еще ниже над тарелкой, чтобы никто не заметил, как у меня дергается щека. Я тоже хочу бэху. Я практически нашла покупателя. На следующей неделе все решится. Задумчиво произносит она. Помощь нужна? Я буду рада, если поддержишь меня на сделке. Без проблем. Соглашается Вадим. «Скажешь, когда, куда и во сколько?» «Я бы тоже хотела знать эти подробности, но кто передо мной будет отчитываться? Придется держать ушки на макушке». «Ну что опять?» Стонет Мила, когда ее телефон снова вибрирует. «Что им всем от меня надо с утра пораньше?» Она принимает звонок. «Да». И поспешно выходит из кухни. «Мы остаемся за столом вдвоем с Вадимом. Кофе будешь?» Интересуется он. «Да». Голос у меня споткнулся ненарочно. Просто в груди вдруг стало тесно, и мои ночные и утренние фантазии заиграли с новой силой. Пока он тыкает кнопки на кофемашине, я жадно рассматриваю спину, плечи, крепкие ягодицы. Он идеален. Ставит передо мной кружку. «Спасибо». Кайфую. Мужчина моей мечты с утра пораньше делает мне кофе. Правда, кайф длится недолго, потому что Миле он тоже делает. Причем что-то причудливое. Слоистое, с сиропом, взбитыми сливками и карамельной крошкой поверх белой шапки. Мне тут же хочется точно такое же, но приходится давиться банальным капучино. Очень обидно. Мила возвращается спустя минуту, расстроенная, аж лица нет. «Зай, я не смогу тебя отвезти». Виновато разводит руками. «Срочно надо в офис, там какая-то проверка нагрянула, а мы и не ждали. Мое присутствие обязательно». «Как жаль». «Мне вообще-то пофиг. Ну пусть и дальше чувствует себя виноватой». «Ты не расстраивайся, я постараюсь освободиться как можно быстрее и заберу тебя. Пойдем гулять». «Хорошо». «Держи». Вадим протягивает ей кружку. «Спасибо». Она быстро целует его в щеку, а потом замирает. «Слушай, может, ты ее подбросишь?» Зотов переводит на меня спокойный взгляд, а я боюсь дышать, чтобы не спугнуть удачу. Робко улыбаюсь. «Без проблем», — наконец произносит мужчина. «Если успею собраться за 15 минут». «Успею». Я залпом проглатываю кофе и вскакиваю из-за стола. «Я мигом». Если до этого я планировала пойти в джинсах и майке, то теперь торопливо влезаю в легкое летнее платье. Оно выглядит отвратительно милым, и у него нет бретелек. Держится на резинке на груди, а подол воздушный и разлетается при каждом движении. При удачном стечении обстоятельств можно продемонстрировать загорелую ножку, чуть выше положенного. Мало ли ветер. Бегу вниз. «Я готова». Зотов уже обут. В деловом костюме стального цвета он выглядит настолько умопомрачительно, что я практически падаю в обморок от восторга. «Отлично. Идем?» — спрашиваю, подступая ближе. «Мне очень неудобно, что из-за меня возникли трудности». «Ерунда». Он поправляет узел на галстуке, а я думаю о том, что у меня это выйдет гораздо лучше. Даже шагаю навстречу, но Вадим произносит. «Сейчас Милу дождемся». «Черт, опять это Мила!» «Я уже здесь». Она спускается по лестнице, и у меня снова начинается тахикардия и несварение желудка. На ней шелковый брючный костюм шоколадного цвета, высокие шпильки и сумочка на цветном ремне. Волосы забраны в высокий хвост. И накрашена она так, будто и не накрашена вовсе. Мне такого эффекта ни разу не удалось достичь. Она шикарная. А я ощущаю себя убогой родственницей из колхоза. «Зай, ты чего такая?» — спрашивает она, вертясь перед зеркалом. «Волнуешься?» «Очень», — цежу сквозь зубы. «Не переживай, все получится». «Знаю». Мы выходим на улицу, и пока они выгоняют свои тачки, я таращусь по сторонам. На уютную тихую улочку с дорогими домами. Когда-нибудь я буду здесь своей. Мила выезжает за ворота первая, машет мне рукой и кричит приоткрытое окно. «Я тебя наберу!» Тоже ей машу, улыбаюсь. Следом из гаража выезжает черный хромированный танк Зотова. «О, да! Меня не надо просить дважды. И когда он говорит «запрыгивай», я тут же ныряю в салон. Зашибись! Это просто шикарный шик в шикарном сиропе. И машина, и мужчина. Предел мечтаний. Пристегивайся». «Сейчас, милый». Я нащупываю ремень и неуклюже за него дергаю. «Не получается». «Сейчас». Нагибается ко мне, сам его цепляет и тянет. А я пользуюсь близостью, жадно вдыхая аромат дорогого мужского одеколона. «Готово». «Спасибо». Очередная скромная улыбка. Расправляю невидимые складки на подоле, своими движениями привлекая внимание к ногам. Надеюсь, он оценил мои красивые коленки, должен был оценить. Однако Вадим ни взглядом, ни жестом не выказывает интереса. Но я уверена, что он просто хорошо умеет скрывать эмоции. Все-таки не хухры-мухры, а преуспевающий адвокат. К моему огромному сожалению, разговор не клеится. Стоит нам отъехать от дома, как у него звонит телефон, и в результате почти всю дорогу Вадим говорит то с одним, то с другим. А я, нахохлившись, смотрю в окно и чувствую себя ненужной. Неужели нельзя отложить эту несчастную работу и нормально пообщаться со мной, пока рядом нет жены? Когда останавливаемся возле моего будущего универа, Вадим снова на трубке. «Пока», — произношу с надеждой. Он поднимает палец кверху, мол, не мешай. Щелкаю зубами, выхожу из салона, чувствуя дикое разочарование. Такой шанс коту под хвост. Зотов прощается кивком и тут же трогается с места. А я провожаю взглядом его машину, и когда она скрывается за углом, иду в противоположную сторону. Конечно, никакого проекта не было и нет. Это просто предлог, чтобы пробраться в дом к Зотовым.